Глава 6. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Некоторое время спустя. Наконец, пересилив себя и оторвав взгляд от этой чертовки с бесенятами в глазах, я перевел его в сторону и посмотрел на разбросанные по залу тела демонов и прочих разумных. И только сейчас до меня дошло, что я забыл об одном из самых главных правил наемника. Победил и выжил. Появилось немного спокойного и свободного времени, так нечего прохлаждаться. Иди и собирай трофеи. Поэтому я и задумался над тем, что надо бы мне сейчас обыскать этот зал. Вдруг найду что-то полезное. Да и адамантит необходимо собрать. Слишком странный и необычный это металл. И, судя по всему, очень и очень ценный. Думаю, цениться он будет не только здесь. Уверен, что и в содружестве его с руками оторвут. И только эта мысль четко сформировалась в моей голове, как там же появилось и сообщение. Начинаю сканирование объектов и их мента-информационных и метрических полей. Это прозвучал все тот же мысленный голос. А уже в следующее мгновение я вижу, как буквально каждый миллиметр зала проверяется странным и необычным энергетическим полем, радиально расходящимся от меня сразу во все стороны. Вижу, как это поле совершило несколько пробегов, обследовав на предмет находящихся тут всевозможных объектов. Буквально всех, включая и бродящих по залу людей. К моему удивлению, проводимое сканирование завершилось очень быстро. Прошло чуть меньше секунды. Я уже подумал, что все, ничего не получилось. Больно быстро все пролетело. Но нет, у меня перед глазами появилось новое сообщение. Произвожу распознание. Подключаю базу знаний и базу данных известных ментоинформационных и метрических полей. В голове будто что-то перещелкивается. Базы подключены. Начинаю распознавание и идентификацию. А вот тут-то и потребовалось какое-то время. Появилась некая бегущая строка отработки, где отображалось процентное выполнение текущей операции. В дополнение параллельно показывалось две цифры — общее количество обнаруженных объектов, а также то их количество, что уже прошло процесс опознания и идентификации. К тому же при обращении к последним двум цифрам выводилась таблица, в которой отображался список обнаруженных объектов. Правда, при этом там не было ничего сверхординарного, только обозначение. Неопознанный объект и его идентификационный номер. Однако, если сосредоточиться на нем, то этот же объект подсвечивался в моем сознании, и я мог найти его тут, в помещении. Но и в конечном итоге напротив тех, что уже были обработаны, появлялось краткое описание. Так что все было вполне интуитивно понятно. Пока я разбирался, как работает это опознание, оно уже завершилось, и у меня перед глазами мерцала надпись о его окончании. И как только я на ней сосредоточился, собираясь посмотреть, что же там получилось, как уже в следующее мгновение точно знал, где и что лежит. Будто это именно я сам все эти вещи и раскидал. Вернее, аккуратно разложил тут по залу. Мне даже нет необходимости разбираться в том, а что же там за предметы. Я и так это прекрасно знаю. Но вот что интересно. Не все было в той базе, что подключил этот странный голос в моем сознании. Например, ничего об инфернальной стали, демонах и фуриях он не знал. И, обнаружив их, предложил занести новые данные в эту самую базу знаний. По факту, как оказалось, этот «черт, пусть пока будет виртуальный Искин, пока не разберусь в том, что же это на самом деле такое». Искин вообще ничего не смог опознать, кроме портальной арки, которую я уже отключил. Все остальное он пометил как требующее изучения и лишь с определенной долей вероятности, основываясь на вычисленных свойствах, смог определить, что это за предметы такие. Правда, стоит отдать должное, что сделал он это достаточно точно. По крайней мере, все мечи, кинжалы и доспехи он однозначно отнес к вооружению и средствам индивидуальной защиты. Было несколько луков, которые он также опознал однозначно. Но кроме всего этого, нам тут встретилась и парочка странных метательных устройств у одного из высших демонов, которые даже бы я, сразу не осмотрев более пристально, не смог бы отнести к оружию. А вот это опознание справилось. Оно даже как-то сумело вычислить некоторые принципы их работы на основе ментальной энергии неизвестного типа. По мне, так это и есть их собственная, как говорят местные, магия хаоса. Так вот, созданы эти метатели были из адамантита, а работали на основе именно магии хаоса. И чем-то похоже они были на мини-арбалеты, только без лука и вложенных в них болтов. По уверению все того же виртуального Искина, и выпускать они должны были эти самые металлические болты или шарики. Только вот никаких снарядов в них вложено не было, однако при этом сам Искин упорно утверждал, что оружие вполне исправное и рабочее, и что самое главное, уже заряженное. И как раз в этом чем-то оно мне напомнило тот пистоль, что был у меня еще на станции. Там вроде как тоже пуля была всего одна, и никакого барабана или магазина с дополнительными снарядами к нему не было. Только вот это лишь видимость, и эта самая пуля мгновенно создавалась самим пистолетом, сразу же после выстрела. И все за счет магии. Так что и эти парные мини-арбалеты меня очень заинтересовали. Больно они, в моем понимании, были похожи на тот самый пистоль. Но и последним было то, что и привлекло мое внимание больше всего. И это неудивительно. Одно только сочетание высокотехнологичное ментально-техническое оборудование уже заинтересовало меня как таковое. А то, что нет никаких дополнительных сведений как о самих этих предметах, так и об их свойствах, то это ничего не значило. Ведь надпись над каждым из них, гласившая «Запустить углубленное сканирование», явно намекала на то, что можно в скором будущем дождаться и большего количества информации о них. А потому я, уже не заморачиваясь, хотел пойти и начать собирать так заинтересовавшие меня предметы, как меня нагнал следующий запрос, выданный виртуальным Искином. Произвести перенос обнаруженных объектов в доступное оператору подпространственное хранилище. Так, а вот это уже интересно. И что это? Сам у себя спросил я, но ответил мне, естественно, Искин. У оператора есть доступ к подпространственному хранилищу класса «Мобильный склад». И в районе моего запястья отрисовывается сначала какой-то достаточно сложный ментальный модуль, но постепенно он как бы сжимается в моем воображении и принимает форму того самого браслета, который я и снял с первого встреченного мною демона-мага, еще там, в лесу, на стоянке гоблинов. «Так вот это что такое?» — догадался я. После чего открываю глаза и разглядываю это подпространственное хранилище, оформленное в виде обычного браслета, да еще и такого внешне старого и затертого. Может, маскировка? Или он действительно настолько древний и достался магу в наследство? Ну, это так, вопрос в никуда, так как ответа на него нет и, похоже, не предвидится. Между тем, этот говорливый Искин выдал новый запрос. Доступ к хранилищу ограничен. Код доступа зашифрован. Для снятия ограничения доступа необходимо взломать код подключения управляющего интерфейса, провести активацию и личную привязку оператора. После чего потребуется повысить уровень оператора до владельца подпространственного хранилища. В завершение необходимо переключить все управление хранилищем на интерфейс управления оператора. Выполнить? Да. Согласился я. Примерно было понятно, что мне только что предложил Искин. Не точно, конечно, но общий смысл до меня дошел. Только вот я никак не мог сообразить, а как он все это собрался провернуть? Ведь, как я понял, никакого прямого подключения к хранилищу у нас на данный момент не было. Но, похоже, Искин это совершенно не смущало, и он спокойно приступил к работе. Если честно, то я думал, что эта процедура продлится достаточно долго. Все-таки это взлом, и быстрым он не может быть. Но где уж там. Не успел я проследить за перемещением фурий по залу, которые как раз сейчас перетаскивали оставленных для них в живых демонов в одно из боковых помещений, и посмотреть, а что там делает подчиненная мне демоница, как ко мне уже пришел ответ. Доступ получен. Произвожу активацию, привязку. Выполнено. Повышаю права оператора до владельца. Произвожу переключение интерфейсов управления хранилища на доступные оператору. Еще несколько мгновений тишины. Операция выполнена полностью. Хранилище подключено к интерфейсу управления оператора. Как раз в этот самый момент я почувствовал какое-то странное жжение на руке, но оно практически в ту же секунду прекратилось. Я с недоумением опустил глаза вниз. «Да», — пробормотал я себе под нос, «чего-то подобного я почему-то и ожидал от такого эксперимента». И еще раз посмотрел на то место на запястье, где буквально мгновение назад красовался браслет. Вот именно что красовался, сейчас его там уже не было. И только слабое покраснение на руке в этом месте указывало на то, что недавно сюда было что-то надето. Да и само покраснение быстро спадало. Так что уже буквально через полминуты ничего не напоминало о том, что мне на руку был когда-то надет этот самый браслет. Еще несколько мгновений тупо пялюсь на пустое место, пока меня не отвлекает новое сообщение. В хранилище обнаружены законсервированные объекты. Произвести инвентаризацию сейчас или после переноса отмеченных ранее объектов. И у меня в сознании выделилось все, что находилось в комнате, включая и то, что сейчас было надето на девушек. Правда, при этом ничего не было сказано о том, что находится в хранилище. Я посмотрел на все это и решил, что пока буду работать с тем, до чего могу дотянуться сейчас и что не смогу достать потом, когда мы покинем эти подземные строения. И потому я вновь вернулся к тому, что предлагал перетащить виртуальный Искин ко мне. «Так, это будет уже перебор», — усмехнулся я, когда заметил, что этот крохобор готов захапать все, включая одежду, амуницию и оружие фурий и демоницы. А потому я мысленно стал вносить девушек, находящихся в зале, в исключения, которые не стоит трогать. «Принято», — сообщил мне все тот же голос, а потом сразу добавил, «произвожу перенос». И медленно пошел обратный маркер отчета, и параллельно с ним я увидел, как с пола начали исчезать те или иные предметы. Что интересно, Искин, как только я на что-то обращал внимание, сразу выбирал именно этот предмет или вещь и указывал то место, где он сейчас находится. В данном случае это был или зал вокруг, или строчка в интерфейсе по работе с хранилищем, сообщающая о том, что предмет уже находится там. Но и в дополнение я мог сам указать, перенести ли тот или иной объект в хранилище или оставить там, где он лежит сейчас. Так я поступил со всей обычной одеждой, про нее я как-то забыл первоначально, за исключением той, чей материал изготовления не смог распознать виртуальный Искин. Она уже по определению представляла некий интерес. Собрав в таком случае только деньги и прочие более любопытные вещи, что попалось на телах, лежащих на полу. И уже буквально через несколько минут зал был относительно пуст. Тут не осталось ничего, чтобы могло бы меня заинтересовать. Сбор трофеев длился чуть больше, чем я рассчитывал, но, судя по всему, он был более качественным, если бы этим занимался я собственными руками. И это стало заметно сразу же. Ведь при сканировании был обнаружен небольшой тайник, который сам бы я заметить не смог. Он находился чуть ли не под потолком помещения. И кто его туда засунуть-то додумался? Тем не менее, Искин его заметил. Именно там он обнаружил один из неопознанных высокотехнологичных ментально-активных объектов. Так что это сканирование можно было использовать еще и для поиска тайников и прочего. Пока я разобрался с этой частью работы Искина и сбором трофеев, фурии уже вернулись назад. Не знаю, как они так быстро смогли разобраться с демонами. Мне так-то казалось, будто допросить подобных им существ будет гораздо сложнее. Но, тем не менее, когда я посмотрел в сторону вернувшихся фурий, чтобы узнать у них, как идут дела, их главная, Киала, просто мотнула головой по направлению к выходу и произнесла. «Мы узнали все, что хотели, и нам было необходимо». Я на это лишь пожал плечами и пошел в сторону двери, когда мой взгляд скользнул по Тирии, которая последовала за мной в том же направлении. «Так, стоять!» — тормознул я ее и, осмотрев с ног до головы, уточнил. Правда, обращаюсь уже не к ней, а к Киале и ее подругам. «Вы же сразу смогли распознать в ней демоницу?» И я вопросительно посмотрел на них. «Да», — не особо задумываясь над моим вопросом, ответила одна из девушек. «И это также без труда смогут сделать и другие», — уточнил я. «Если она пойдет так», — и Геара, маг из отряда фурий, кивнула в сторону демоницы, — «то без сомнения». Я же обернулся и посмотрел на Тирию, которая своей внешностью очень уж сильно отличалась от обычных людей, даже если принять за обычных разных там эльфов, орков, гоблинов и прочих. Что она имела в виду, когда говорила «если пойдет так»? И тут до меня дошло. «У тебя есть еще одна ипостась?» «Да», — спокойно ответила она мне, — «не боевая. Ею я пользуюсь в повседневной жизни. В общем-то, как и все архидемоны». И она посмотрела на меня. «Мне перевоплотиться сейчас?» Я уже хотел ответить положительно, когда понял, что до безопасного города мы, в общем-то, еще не добрались, и когда там будем, неизвестно. «Нет», — ответил я ей, — «пока не нужно. Только скажи, у тебя будет такой же откат, как и у них при смене ипостаси, или нет? И сможешь ли ты это сделать на ходу? Да и сколько тебе вообще понадобится времени на перевоплощение?» На пару мгновений задумался. Что-то я забыл у нее спросить. «Ах да, самое главное». «И что это за вторая ипостась?» Посмотрел я на нее. «Сможешь описать?» Тирия посмотрела на меня, как на идиота. Я так понимаю, что связано это именно с последним моим вопросом, так как до этого особой реакции на мои слова у нее не было. «Отката не будет», — между тем небрежно ответила она. «Я же не полукровка, как твои знакомые». И демоница показала в сторону фурий, которые из-под лобья посмотрели на нее. «Теперь, по крайней мере, мне точно известно, что они все-таки потомки демонов», — коль это признала и демоница. Между тем Тирия продолжила рассказывать, вернее, она продолжила отвечать на мои вопросы. «На перевоплощение мне потребуется всего несколько секунд. Этим мы и отличаемся от большинства обычных демонов. Переход из обычной ипостаси в боевую и обратно у нас не сопровождается никакими побочными эффектами и действиями и проходит очень быстро». После чего она замолчала. «А вот если говорить о моем внешнем виде, то он похож...» И девушка задумалась. «Тут проще показать», — наконец сказала она. Я даже не успел среагировать на эти ее слова, как девушка преобразилась. Выглядело это несколько странно. Показалось, будто воздух вокруг Тирии начал дрожать, слегка померк и сгустился, а в следующее мгновение передо мной уже стоит совершенно иная девушка. И сейчас она совершенно ничем не отличалась от вампиров. Та же пропорциональная фигура, стройная и очень женственная, притом, в отличие от Тинаи, фигура демоницы была чуть более налитой и соблазнительной, проглядывала в ней все же ее демоническая сущность, заставляющая мужчин терять головы только от одного взгляда на нее. А вот лицо девушки практически не изменилось. Как и до этого, она была привлекательной темноглазой чертовкой с алыми соблазнительными губами. В общем, и в своем повседневном образе Тирия предстала передо мной не менее привлекательной девушкой, чем и в демоническом. «Хорошо, я понял», — вновь еле отрывая взгляд от девушки, произнес я. Она лишь кивнула, и буквально в следующую секунду уже была той прежней демоницей, что я встретил тут, у портальной арки. При этом я заметил еще нечто, на что не обратил внимания в первый раз. При смене ипостаси очень значительно изменялось и ментальное поле, и метрическая матрица девушки. И во втором случае ничего не выдавало в ней настолько первородную и бьющую через край силу. Она была лишь обычным, хоть и достаточно сильным магом, правда, магом именно хаоса, так как тип той энергии, с которым она могла работать, так и не изменился. Сейчас же демоница замерла, ожидая моего решения. Хотя мне и так теперь было понятно, что Тирия справится со сменой своих ипостасей и сделает все это быстрее и, главное, проще фурий. Так что можно было особо не переживать по этому поводу. «Хорошо», — сказал я Тирии. «Тогда потом, когда подойдем поближе к городу, не забудь сменить ипостась». Демоница кивнула, принимая мой приказ. «Поняла», — ответила она. Я же, обращаясь ко всем остальным, произнес. «Сейчас идем обратно. Порядок тот же, что и при подходе сюда». Никто из фурий почему-то не возражал против того, что сейчас я распоряжаюсь ими, хотя раньше нами руководила именно Киала. «Только уж без невидимости с нашей стороны. Ну а вы идите так, как и было раньше. Мы же выдвинемся вслед за вами и будем на подхвате. Хотя тут в здании, по идее, больше уже никого нет. Но не факт, что они не появятся в будущем или не появились тут, пока мы были внизу. Фурии кивнули и по одной стали выходить из зала в коридор. Мы направились вслед за ними, и уже за дверьми, находясь в коридоре, они воспользовались привитой им невидимостью и для большинства разумных прямо растворились в воздухе. «Так они потомки какого-то из незримых кланов или родов?» — удивленно спросила у меня Тирия, когда не смогла обнаружить никого из девушек. «Не знаю», — честно ответил я ей. «Понятно», — протянула демоница, вглядываясь в коридор. «Судя по всему, в них очень сильна наследственная память, коль они могут пользоваться одним из главных свойств кланов незримых». Еще немного помолчав, она продолжила фразу. «Им повезло, в нашем мире уже не осталось потомков этой ветви архидемонов после последней войны». И она с еще большим интересом стала осматривать коридор, а потом постаралась разыскать девушек с помощью какого-то воспроизведенного ею ментального модуля. Но уже через пару мгновений она отрицательно покачала головой и сказала чуть ли не про себя. «Нет, не получилось обнаружить. Очень сильная кровь. Они точно прямые потомки одного из глав кланов незримых, что странно. Там даже за полукровками ведут очень жесткий контроль». После чего, повернувшись ко мне, спросила. «А они вообще кто? Я о таких, как они, до сих пор не слышала. Да еще и о ком-то с такими необычными способностями». Было видно, что девушки своим умением маскироваться и оставаться незамеченными очень сильно заинтересовали Тирию. «Это фурии», — ответил я ей. «Это то немногое, что мне о них известно. Ну, кроме того, что их воспитывают и готовят в одном из кланов вампиров». «Хм», — между тем протянула демоница. «Это любопытно». Правда, большего она не сказала. Между тем, фурии как раз в этот самый момент уже выходили из коридора в помещении зала за ним, и чуть приотставшая от остальных Киала махнула нам рукой, зная, что уж я-то ее точно вижу. «Идем», — сказал я Тирии, — «они нас ждут», и показал ей рукой на другой конец коридора. Демоница лишь неопределенно мотнула головой и пошла по направлению к выходу. Я шел рядом. Вот и следующий зал. Выглядываю. Все те же трупы, что и лежали тут до этого. И у одной из дверей, той, через которую мы попали сюда ранее, нас вновь дожидалась одна из фурий. Мимоходом, проходя рядом с телом одного из змеелицах, я подумал о том, что неплохо бы и их обыскать и собрать с них все полезное. Буквально в то же мгновение запустилось сканирование. А еще через пару секунд мое хранилище пополнилось парой клинков, несколькими амулетами и одним неизвестным мне артефактом. Остальное брать не стал. Вдруг по тем драгоценностям с непонятными гербами, которые мне передал виртуальный Искин, нас смогут опознать. Так что без них и проще, и надежнее, и быстрее. Поэтому я потопал дальше. Вот мы подходим к тому месту, где я забегал проверить неизвестный корабль, который отправил в лагерь к гоблинам. Там он должен дожидаться моего прихода. Однако меня это воспоминание натолкнуло на несколько другую мысль. Не думаю, что время сейчас для нас настолько критично, а там собрались явно не просто воины, это были маги и исследователи, и у них могло быть нечто гораздо более интересное, чем обычное оружие. «Подожди», — попросил я Тирию. «Тут есть поблизости один зал, где я нарвался на толпу демонов, и который хотелось бы перед нашим уходом проверить. Только я предупрежу девочек». Демоница лишь равнодушно пожала плечами. «Тебе надо, ты проверяй». Именно это и читалось в ее взгляде. Я же пробежал чуть вперед и нагнал ожидающую нашего подхода фурию. «Я тут кое-что проверю и нагоню вас. Дождетесь около входа в эти подземелья». Девушка в ответ только кивнула и, спокойно развернувшись, пошла дальше. Я же вернулся к Тирии. «Нам туда», — показал я ей рукой в направлении соседнего коридора, который должен был привести нас в местную лабораторию. «Пошли!» И двинулся в нужную сторону. А еще через 5 минут мы возвращались назад. Там я проверил все, что мне было нужно. Тем более со сканированием, которым меня обеспечивал виртуальный Искин, это было сделать достаточно просто. Неизвестная планета. окрестности на границе с дикими землями, какое-то древнее строение, некоторое время спустя. И сейчас мы с демоницей направлялись дальше. Вот мы уже практически дошли до выхода из здания, когда я резко остановился и настороженно стал вглядываться вперед. «Что?» – прошептав вопрос одними губами и также замерев на месте, посмотрела на меня Тирия. Я же попытался понять, а что же меня смутило в замеченной картине и заставило так резко затормозить и остановиться. «Не пойму», — ответил я ей. «Вроде все тихо, но что-то не так». И я постарался проверить пространство перед нами, но там ничего не было. И буквально в следующее мгновение до меня дошло, что же не так во всем увиденном. «Вот именно что ничего», — мысленно пробормотал я. «Там ничего нет». А должно быть. И сейчас я не чувствовал присутствия фурии у входа в здание. «Их там нет», — негромко произнес я и показал рукой вперед. «Там никого нет, только вот фурии никогда бы не покинули этот пост, не дождавшись нас». И я еще раз осмотрел пространство, которое виднелось за просветом выхода, ведущего наружу. Однако я и в этот раз ничего не видел. «Так, а если попробовать нечто из моего нового арсенала?» Сканирование в прошлый раз показало себя очень даже неплохо, только там никто и ничего скрыть от меня особо и не старался. Но все же попробовать-то стоит. «Запускаю сканирование», — отреагировал на мои мысли виртуальный Искин. И уже через несколько мгновений пространство передо мной заполняется отметками обнаруженных объектов. И этими самыми объектами являются как фурии, так и те, кто их захватил. И все они далеко не демоны. Кроме них, как я подозреваю, на улице нас поджидали еще и орки, вернее, карлонги, что было вполне закономерно. Ведь если они действительно связаны с демонами, то вычислить конечную точку нашего путешествия для них не составило особого труда. Тут, по сути, идти-то больше некуда, особенно если предположить, что мы как-то узнали о портале. И я так понимаю, пришли они вслед за нами из поселения. Только вот где и как они встретились с демонами, я сказать не мог. Но если их не было тут в подземельях, то значит, они были где-то снаружи, и их или просто вызвали на помощь карлонги, или они и сами подошли сюда, когда потеряли связь с находящимися тут. Вторая версия, кстати, более правдоподобна. Ведь демоны должны были как-то общаться между собой. Я более чем уверен в этом. Так что и какая-то связь у них должна была быть налажена. Им вообще могли сообщить о том, что тут находится противник, уже отсюда, когда засекли фурии в зале с портальной аркой. Времени для этого у местных было предостаточно. Так что придется нам схлестнуться там, на поверхности, сразу с двумя противниками. «Наши у врагов. Они там», — показал я девушке на выход. «Только вот они как-то сумели засечь фурии и захватить их». Хотя была у меня одна идея, как наши противники сумели это сделать. Если не ориентироваться на ментальные поля и на метрические матрицы, то разумных можно заметить и по еще одному признаку – уровню их мозговой активности. И он должен значительно изменяться как раз в те моменты, когда фурии пользуются своим телепатическим способом общения во время выполнения проводимых операций. А именно в этом, как я понимаю, кое-кто из встречающих должен быть достаточно силен. Сейчас я говорю о карлонгах, ведь практически все они являются магами разума. Но вот захват... Как они смогли их так быстро обезоружить? Фурии-то! В их умениях я успел убедиться, и чтобы так быстро суметь справиться с ними, необходимо очень постараться. Возможно, к этому причастны те демоны, что там наверху? Или они знали, что кто-то из врагов тут в подземелье? Или верны обе причины? Да, скорее всего, это так и есть. Ведь никто не сказал о том, что демоны не успели подать сигнал о нападении на них. И карлонги с другими демонами на него очень быстро среагировали. Значит, исходим из того, что сейчас они сидят и ждут и нас тоже. Хотя я вообще-то не уверен, что они знают о нашем существовании. Вернее, не так. Если я все-таки прав, то им точно должно быть известно обо мне. Ведь они сюда как-то пришли, а нашу численность по оставленным следам или после расспроса людей в поселении выяснить не составит особого труда. Но вот моя Тирия будет для них очень большим сюрпризом. А следовательно, поработаем. Хорошо. Негромко обращаюсь я к девушке. Сейчас действуем так. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Поселение орков на севере от форта. Некоторое время назад. Становище. Обычная атмосфера поселения лесных орков. Только вот почему один из его вождей с такой опаской и даже видимым страхом приближается к шатру верховного шамана. Вот он подходит к нему и замирает у входа, боясь сделать шаг вперед. Однако никто не дает ему времени собраться с мыслями и подготовиться к разговору. Двери шатра открываются, и оттуда выглядывает молодая арчанка. «Зур, он ждет тебя». И она отходит в сторону, пропуская вождя внутрь. А потом, когда тот проходит мимо нее, аккуратно, но при этом плотно прикрывает двери. Даже малейший лучик солнца не должен попасть внутрь этого жилища. Вождь оглядывает внутреннюю отделку помещения, но ничего необычного не видит. Голые стены, лишь в паре мест висят какие-то непонятные амулеты. Он даже не уверен, что шаману они вообще нужны. Как помнил Зур, так было всегда. «Садись!» — раздается тихий бесцветный голос, напоминающий своим звучанием шуршание сухой и ломкой травы. Орк смотрит в ту сторону, откуда тот и раздался. «Как я мог его не заметить?» — удивляется он, и, поклонившись одному из патриархов их клана, усаживается напротив него. «Патриарх, приветствую тебя!» — произносит орк, посмотрев на очень пожилого и морщинистого старика, после чего сразу переходит к делу, которое привело его сюда. «Мы выяснили, что произошло в форте». Тот, к кому обращались как патриарх, поднял на говорившего свои практически полностью выцветшие глаза, которые со стороны могли показаться совершенно незрячими. Однако это было не так. Этот старик видел и замечал много больше, чем любой молодой и полный сил орк. «Я слушаю тебя, Зур». Все тот же шелест, к которому теперь примешивается и странное шипение. «Это агенты Союза», — начал уверенно рассказывать молодой вождь. «Это нам удалось выяснить очень точно. Их видели в самой крепости. Но им удалось уйти, хотя мудрейший кухар, ваш ставленник в форте, и пустил по их следу двух гончих. Но это его не спасло. Через некоторое время они вернулись. Как нам доложили, они воспользовались нашими же пленниками, а потом выследили мудрейшего через тех, кто пошел докладывать ему об исчезновении гоблинов». «Почему вы решили, что это именно агенты Союза?» — задал следующий вопрос старик, который за все время беседы даже ни разу не шевельнулся. Казалось, что и слова он произносит, даже не шевеля губами. Так что они сами возникают в голове собеседника. «Мы этого не можем доказать, но есть предположение, что они специально засветили тут свое присутствие. Им необходимо было попасть в форт. При этом они должны были выйти на нас и наших союзников». И кухар клюнул на эту уловку. Они подкинули ему сильного мага-вампира, видимо, прекрасно зная о том, что тут в последнее время пропало уже несколько таких магов. Но смотритель форта не сумел сопоставить факты должным образом и натравил на них змеелицых и эльфов. Однако те не сумели их перехватить, и агенты благополучно попали в поселение. При этом по дороге уничтожили две группы, отправленные на их перехват. Потом уже здесь, и в этом нет сомнений, они специально спровоцировали нападение какой-то шайки на гоблинов, которые оказались в поселении. А сами под шумок ликвидировали наших союзников, эльфов, и, что самое важное, прибывшую с ними одну из повелительниц стихий. А в такое совпадение поверить очень сложно, но возможно». Патриарх слушал, не перебивая. Вождь, переведя дыхание и поняв, что пока к нему никаких вопросов нет, продолжил. «Однако дальнейшие шаги агентов вывели их точно на мудрейшего, которого они и уничтожили, а потом в буквальном смысле растворились в поселении. И наши собратья не могут разыскать их уже который день». Патриарх все еще молчал, и Зур только хотел продолжить, как раздался голос старика. «Вы выяснили причины их появления здесь и сейчас?» Вождь замер. «Мы полагаем», — наконец ответил он, «что это как-то связано с повелительницей, ведь они появились в городе буквально в тот же день, что и она». «Ты сам в этом уверен?» И патриарх поднял свои бесцветные глаза, взглянув на орка. Тот сначала хотел ответить утвердительно, но давление, исходящее от патриарха, заставило молодого вождя сказать правду. «Нет, не уверен». «Вы проверили храм и портал, которые мы должны охранять? Сейчас для нас это основная задача». «Нет». Еще больше опустил голову вниз Зур. «Тогда почему ты еще здесь?» Только и прошептал старик. «Если мы не сможем подготовить прорыв, то все наши труды пойдут прахом. И не только в этом мире». В этот момент глаза патриарха изменились и стали практически полностью черными, совершенно без радужки. «Ты понял?» — прошептало это существо, и сейчас было совершенно ясно, что старик, сидящий перед вождем, может быть кем угодно, но только не орком. «Да», — склонив голову, ответил Зур, а потом развернулся и быстро вышел из шатра. Им стоило обследовать местность вокруг поселения и храма. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Поселение орков на севере от форта. Некоторое время спустя. Все тот же шатер шамана местных орков, но теперь тут собралось несколько больше людей, чем в первый раз. Кроме хозяина присутствовало еще двое – Зур и младший шаман. Рассказ начал молодой вождь. «Патриарх», — обратился он к старику, — «как вы и предполагали, они направились к месту проникновения в этот мир наших союзников». Старик в ответ лишь только кивнул и, немного помолчав, спросил. «Кто туда ушел?» Более молодой орк поежился под взглядом одного из патриархов их клана, но тем не менее продолжил говорить. «Это агенты Союза. Их четверо. Только вот это не те, что прибыли сюда недавно. Это другие. Они очень умело скрывались в поселении. Когда они тут появились, нам неизвестно, но именно они и навели новую группу на Кухара и повелительницу стихий». И немного помолчав, молодой орк кивнул в сторону шамана, находящегося тут же. «Именно его люди и выяснили это. Незадолго до начала акции агенты встречались». Патриарх посмотрел на стоящих перед ним орков. «Почему было две группы агентов?» — только и спросил он. Вождь посмотрел на пришедшего с ним шамана из поселения, который сейчас занял пост убитого мудрейшего Кухора. Тот, поняв его без слов, сделал шаг вперед и начал говорить. «Патриарх, это была хорошо спланированная акция. Мы оказались не готовы к такому повороту событий. Вероятно, и атака на повелительницу, и уничтожение Кухора были лишь отвлекающими маневрами от основной цели, которой должна была заняться первая группа. Мы думали, что им неизвестно о наших союзниках, но теперь мы точно знаем, что это не так. В направлении храма, где открыт портал, направились именно они». «Кто они?» Голос старика оставался все так же сух и спокоен. Хотя именно это спокойствие и навевало наибольший страх на находящихся тут орков. «Фурии. К храму отправились фурии. Мы случайно сумели захватить некоторых из тех, среди кого они укрывались. Они маскировались под убийц, нанятых местным криминальным боссом. Даже выполнили специально для него несколько заказов, чтобы в достоверности легенды их появления тут никто не сумел усомниться. Хотя, скорее всего, и сам главарь не знает о том, кто они на самом деле. Но именно они ушли из города в направлении храма». «Это все?» — уточнил патриарх. «Нет». Этот молодой шаман орков был очень скрупулезен, а потому не стал пропускать даже малейшую мелочь, хотя Зур не считал это значимой деталью. «Вместе с ними к храму направился и кто-то из местных жителей, но не из поселения. Как нам передали наши собратья из города, это Огр, и он откуда-то с севера. Форт он прибыл вчера вместе с другими агентами. Я считаю, что это проводник. так как и при вновь прибывших агентах он выполнял примерно те же функции. Так что вполне вероятно, что и сейчас его взяли с собой лишь по той причине, что он очень хорошо знает лес и окрестности. Теперь шаман замолчал, ожидая решения патриарха. «Как давно фурии покинули поселение?» — уточнил он. «Пару часов назад», — ответил орк. «Но из-за того, что с ними огр, быстро двигаться с привычной им скоростью они не смогут». Старик впервые за все время разговора кивнул. «Значит, мы успеем их перехватить у храма?» «Нет», — это уже ответил патриарх Узур. «Слишком большая фора. Они к тому моменту, как мы прибудем в храм, уже точно будут внутри. Но вот или на выходе, или на обратном пути мы их точно сможем перехватить». «Хорошо, тогда сделайте это». И патриарх, поднявшись, направился к одному из небольших сундуков, стоящих в его шатре. Открыв его, он вытащил какой-то металлический шар. «Это артефакт. Кто его создал, нам неизвестно», — протягивая шар вождю, произнес он. «Радиус его действия не слишком большой, порядка 5 метров. Активируется он передачей определенной последовательности команд. Я тебе ее скажу, но позже. Так вот, основное его свойство в том, что магическим способом тех, кто будет находиться там, обнаружить не получится. Ты понял. Вас, пока вы будете под действием этого поля, никто не сможет заметить». И немного помолчав и дождавшись ответного кивка от Зура, старик продолжил все тем же бесцветным голосом, от которого тянуло вечностью и забвением. «Однако это не все. Вас не могут заметить, однако вы это сможете сделать. Вернее, лишь один из вас, тот, кто и активирует артефакт. На него ограничение не распространяется. И он сможет воспользоваться своими способностями, хотя при этом сам останется не обнаружен. И тут все зависит от тебя». И патриарх посмотрел в глаза преемнику умершего агента из форта. «Фурий можно засечь лишь во время мозговой активности. Это единственная уязвимость, которую мы смогли обнаружить в их маскировке и невидимости. Когда засечешь их, выстави метки. Его воины», — и патриарх указал рукою в сторону вождя, — «должны видеть, где находится враг». После этого он посмотрел на вождя. «Главное — это сработать быстро и не дать сменить им ипостась». Зур в ответ кивнул. Он и сам прекрасно знал, чем это может для них обернуться. Фурии их просто разорвут, так что операция по их захвату должна быть молниеносной. «Да, я понял это», — вслух подтвердил он. Патриарх осмотрел обоих своими бесцветными, спокойными глазами, чему-то кивнул и вернулся на то место, где и сидел ранее. «Тогда идите». «Да, высший». Впервые за все время разговора прозвучал истинный сан этого старика, который сейчас сидел тут в засаленном и дырявом шатре посреди диких лесов северных границ Союза государств. «Мы все сделаем». И оба орка покинули помещение. А еще через 10 минут из их поселения выходило 3 десятка воинов. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Вход в подземную часть несколько часов спустя. «Зур», — прошептал шаман, — «они идут. 4, как мы и узнали. Нет только огра». И орк, разговаривающий с молодым вождем, начал раскидывать магические метки, которые прикрепил к фуриям. И сейчас их должны были видеть все остальные орки. «Да, я вижу», — подтвердил Зур. Прошло несколько секунд, как метка одной из фурий показалась у входа. Это был самый критичный момент. Она не должна была заметить засаду. И она не заметила. Зур не знал, что там происходит, но по приближению еще 3 меток понял, что те получили какой-то сигнал и сейчас приближаются к выходу из подземелий. «Так, нельзя дать им покинуть зону действия артефакта», — мысленно произнес он, приготовившись к броску. Координировать их работу должны были шаман и маг демонов, которых они встретили уже на подходе к подземному храму. Тех вызвали на подмогу из самого храма, сообщив, что на них напали. После этого связь с теми, кто находился там, на территории подземного храма, пропала, и сейчас они объединились для перехвата агентов Союза государств. Никто из фурий не должен был уйти. Как раз в этот момент маг и шаман орков совместно должны были выбрать время атаки, скомандовав нападение как для его бойцов, так и для демонов, что засели с другой стороны. Вот все фурии уже на поверхности, но почему-то не уходят далеко от входа, что не согласуется с их привычной тактикой. Фурии никогда не задерживаются на одном месте на достаточно продолжительное время, особенно во время выполнения боевых операций. Такая тактика не позволяет их обнаружить сканирующим плетением и нанести по ним превентивный удар. Тем более у них впереди всегда идет их разведчик, и чаще всего, насколько знал Зур, он еще даже не дожидаясь подхода основной группы, выдвигается вперед для проверки территории и разведки местности. А в их случае эти фурии повели себя совершенно странным образом. К примеру, сейчас их разведчик просто стоял и дожидался всех остальных у входа в подземелье, даже не собираясь двигаться куда-то дальше. Но пусть так дальше и остается, им это только на руку. Точно так же подумали шаман и маг демонов, так как буквально в следующее мгновение всем оркам и демонам пришел их мысленный приказ. «Вперед!» И заранее разбитые на части группы атаковали предназначенные только им цели. Зур даже не предполагал настолько скорой расправы над фуриями. Он никогда не участвовал в боевых акциях совместно с демонами и потому не видел тех, действующих в полную силу. И как раз в этот самый момент он понял, насколько они опасные противники. Демоны менее чем за минуту спеленали всех четырех фурий, которые даже отреагировать не успели на их внезапную атаку. Только лишь одна из них постаралась оказать сопротивление, но ее достаточно быстро успокоили. И это даже без участия в этом деле высших демонов или того, что стоял, закутавшись в плащ. «Теперь понятно», — мысленно произнес молодой вождь, «почему наши предки заключили с ними договор. Это очень опасный противник, и если ты не с ними, то ты умрешь. Других принципов демоны не придерживались». А их предки явно очень сильно не хотели умирать. «Это все?» — к Зуру обратился глава отряда демонов, небрежно пнув ногой ближайшую фурию. Ту от удара отнесло к полуразвалившейся стене и приложило о нее спиной. Но, как заметил орк, фурия не потеряла сознание. «Нет», — отрицательно покачал головой орк. «С ними был еще проводник из местных, но его сейчас нет. Хотя, судя по следам...» И Зур ткнул пальцем вниз. «В подземелье они входили вчетвером». «Так, может быть, они его устранили?» Равнодушно оглядел Фурий, главный среди демонов. «Или он сбежал?» «По поводу первого не знаю», — ответил Зур. «Ответ из них пока выбить не получилось, а вот насчет второго...» И орк поглядел в сторону выхода из подземелий. «Если он не птица», после чего он вновь указал на землю, «то он там, внутри здания». Демон на пару мгновений замолчал, а потом произнес. «Тогда полчаса ждем его, и если он не выходит, идем сами прочесывать все уровни». «Понятно», — слегка наклонил голову молодой вождь. Он хоть и не слишком разбирался в иерархии демонов, но соотнести властность голоса и манеры этого демона и то, с каким рвением выполняют все его приказы остальные, Зур мог вполне самостоятельно. Поэтому он и старался быть с этим господином как можно более вежливым и внимательным. Однако ждать долго не пришлось. «Зур, там к выходу приближается еще кто-то!» И его шаман показал на зев подземелья, располагавшегося поблизости. Орк быстро подбежал к шаману и, утянув того за ближайший камень, приказал передать команду. «Очистить площадку перед воротами!» Все быстро заняли свои места. Кроме того, куда-то убрали тела фурий. К ним же подошел главный среди демонов. Зур поначалу думал, что это высший, но нет, сейчас он был уверен, что этот демон не тот, за кого он его принял. Власти и силы в нем было в десяток раз больше. «Неужели это кто-то из архидемонов?» — пораженно подумал он. Но большего он надумать не успел, так как к ним подошел демон и указал подбородком в сторону шамана. «Кого он заметил?» — спросив, стал спокойно дожидаться ответа на свой вопрос. «Это огр», — не очень уверенно ответил шаман. Архидемон сузил в гневе свои глаза, и это было очень хорошо заметно при блеснувшем так не вовремя светильнике. «Кто?» — посмотрел на них демон. Тут Зур вспомнил о том, что рассказали они не все. О такой незначительной фигуре, как какой-то местный огр, они забыли упомянуть. И уже поясняя это для демона, он добавил. «Это, скорее всего, тот самый проводник, которого фурии наняли для того, чтобы он проводил их сюда, и которого не было с ними во время захвата. Видимо, они отправили его собирать трофеи или еще что-то, и вот сейчас он догоняет их». «Понятно», — кивнул архидемон. «Он нам нужен живым?» «Нет», — уверенно помотал головой шаман. «Никаких ценных сведений у него быть не может». Как на это ни посмотри, он обычный местный, которого привлекли на время операции. «Тогда не церемоньтесь с ним», — распорядился демон и потерял всякий интерес к их беседе. Между тем человек приближался к выходу на поверхность, и вел он себя вполне беспечно. Просто шел посреди огромного коридора с каким-то баулом за плечами. «А ведь и точно трофеи», — догадался Зур, при этом напевая непонятный фривольный мотив. Вот человек вышел из коридора и стал с опаской озираться вокруг. «Эй, есть тут кто?» С достаточной долей страха и испуга, написанных на лице, пробормотал он. «Я вышел и вытащил все, что смог утащить, как вы и просили!» И он сбросил тюк с какими-то дешевыми вещами, после чего стал осторожно озираться, продвигаясь к центру поляны. «Эй, хватит шутить, все равно я ваших этих шуток не понимаю!» И неизвестный сделал еще пару шагов, после чего остановился и уже с явным испугом в голосе, гораздо громче, пытаясь себя приободрить, произнес. «Эй, ну я пошутил насчет ваших лиц. Зря я назвал их мордами. Да чего вы! Ну, пошутили и хватит!» «Так вот почему этого огра оставили одного с заданием. Этот придурок неудачно пошутил над фуриями, за что и поплатился». Тут этот странный парень замер на месте и стал более пристально к чему-то прислушиваться. «Вот я же чувствую, что вы где-то тут. Эй, ты!» — громко закричал он. «Магичка, я твой аромат учуял!» И он направился точно в ту сторону, где лежала одна из пленниц. Вот парень спокойно и даже несколько развязной походкой направляется в нужную сторону. «Вы тут!» — довольно произносит он. «А он туповат», — мысленно комментирует действия огра Зур. «Ни один профессионал не стал бы срывать злость и выказывать раздражение во время проведения операции. Он высказал бы все позже, тем более это фурии. Их готовят к такой работе с младенчества. Мог бы и разузнать немного о том, а с кем же ему придется работать». Но что не сделано, то не сделано. И сейчас этот болван направляется прямо в расставленные для него ловушки. Вот он делает шаг, второй, третий, а потом будто туман растворяется в воздухе. И в разные стороны начинают разлетаться демоны совместно с орками. Но что-то изменилось. И только сейчас до Зура дошло, чего же не хватает. Того, к чему они могли привыкнуть за пару дней. Он смог разглядеть ментальные ауры всех своих соотечественников и несколько аур нападавших. Это были те самые фурии, а значит, тот эффект, что был вызван работой их артефакта, исчез. «Артефакт!» — неожиданно всполошился вождь из поселения орков. «Вот куда он направлялся. Хоть его путь и был несколько извилист, только вот как он смог его отключить?» И он перевел свой взгляд на то место, где должен был стоять артефакт. Только вот его там не было, он исчез. А потом из подземелья вырвался темный вихрь. И это был точно архидемон. Он ворвался в ряды осаждающих и вырезал их пачками. «Да где же этот главный?» — Только и успел подумать Зур, когда увидел какое-то непонятное мельтешение нескольких фигур. Миг, и Зур видит, как в сторону летит тело архидемона с отсеченной головой. Но не это пугает его, а то, что с ним расправился именно тот простой огр. Огр, на которого они не обратили никакого внимания. «Нужно сообщить патриарху», — решил вождь, и, упав на землю, стал очень осторожно пробираться в сторону леса. Сейчас он видел их основную ошибку, и была она в том, что они неправильно расставили приоритеты. Это не фурии были основной группой, которую должен был сопроводить какой-то северный огр. Этот самый огр и был основной фигурой, а фурии ему придали лишь для усиления. «Патриарх это должен знать», — практически стелясь по земле, подумал Зур. Но даже себе он не признался бы в том, что все это он делает лишь для одного — для того, чтобы выжить. И именно поэтому он сейчас единственный бежал в сторону форта по лесу, бросив на растерзание этому огру и его фуриям с демоном своих людей. Но это его совершенно не беспокоило. В голове стучало лишь одно — «Выжил! Я выжил!» И Зур даже не замечал очень маленького Тарка, который, не отставая, шел по его следу. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Некоторое время спустя. План сработал. Мне нужно было определиться с тем, а что же не позволяет обнаружить наших противников? Это необходимо было сделать для того, чтобы Тирия смогла начать действовать. Но мне самому нужно было время. А потому я и устроил тот самый спектакль. Вот именно так я и нашел тот самый предмет, генерирующий странное ментальное поле, перекрывающее полностью весь диапазон. Только вот отключить быстро его не получалось, и поэтому я решил пойти несколько иным путем. Если этот артефакт настолько сильно излучает магическую энергию, то ее как-то можно экранировать или вообще на время этот артефакт разрядить. Не знаю, сработает это или нет, но я решил перетащить артефакт к себе в хранилище, и как только я произвел эту манипуляцию, поле исчезло. Вот так я и позволил Тирии принять участие в битве, и уже буквально через секунду она оказалась в самой гуще врагов. Однако я видел, что девушка прекрасно справляется. «Так, а это еще кто?» Обратил я внимание на пробирающегося к ней демона, и больно его метрическая матрица была похожа на матрицу демоницы. «Еще один архидемон!» Пробормотал я и ринулся ему на перехват, иначе бы он смог зайти за спину девушке. Он тоже заметил меня и проигнорировал. Но когда его нагнал обычный огненный шар или что-то подобное из арсенала Иилы, только заправленное совершенно иным типом энергии, вот именно тогда он и ввязался в драку, стараясь побыстрее разделаться со мной. И тут я впервые встретил тех, кто намного превосходит меня в своих физических параметрах. Он одновременно и атаковал, и защищался со всех сторон, не позволяя делать никаких ответных выпадов. Я уже пропустил один, и мне чуть не сломали ребро. Я смогу нанести всего один удар. Вычисляю место наиболее выгодного нанесения повреждений противнику. Подготавливаю алгоритм и скрипт воспроизведения этого удара. И буквально через несколько мгновений... Скрипт готов. Вычисляю наиболее благоприятный период для нанесения повреждений объекту. И еще через мгновение, как только медленно, будто пошел отсчет периода активации скрипта, я запустил его отработку. И моя рука в строго определенную долю секунды сделала всего один единственный взмах с зажатым в ней клинком. А вслед за ней в сторону центра поляны отлетела голова архидемона, противостоящего мне. Это вызвало шок как у противников, так и у Тирии. Но этим нельзя было не воспользоваться, а потому я быстро раскидал метки и начал работать уже в своей новой манере. Так, и опять что-то непонятное. Сознание контролирует перемещение одной из меток по карте, и уходит она в сторону форта. «Хм, а это, похоже, именно те, кто еще остался в поселении», констатировал я, и, добив последнего из демонов, даже не останавливаясь, вытащил из заплечного рюкзака небольшого Тарка. «Там твоя цель». И я показал то направление, куда сейчас убежал один из карлонгов. «Проследи за ним. И когда это выяснишь, возвращайся в гостиницу. Там я буду ждать тебя. Ну или ты дождешься меня. Понял?» Тарг быстро кивнул и, развернувшись, мгновенно скрылся в лесу. Ну а мы остались тут, на поляне. Следовало еще дождаться, когда придут в себя фурии. Правда, ждать этого, по сообщению все той же нейросети, осталось недолго. Но коль у меня появилось время, то его нужно потратить с пользой. А значит, пока мы здесь, соберу трофеи. И я запустил сканирование.